2. Сколько прошло времени, трудно сказать. Кобург успел приткнуться к пристани Косари, постоять полчаса и двинуться дальше. Пассажир или проспал это событие, или не обратил на него внимания. Когда он открыл глаза, все так же плескалась вода и поскрипывали на проволоке кольца занавески. На потолке змеились длинные живые блики, значит, облака поредели. Блики были не яркие, желтые. Видимо, вечерело. С верхней полки опустилась и закачалась нога в полинялом голубом носке. На пятке была дырка размером с копейку, а к середине ступни прилип расплющенный высохший паук. «Выспался?» — спросил у ноги пассажир. Нога исчезла, с края свесилась голова с темными нестриженными прядями. «Ага, это вы меня укрыли?» «Естественно. Комары зудят, вот и укрыл». Мальчик почему-то вздохнул. «Меня комары не трогают. Хотя если сплю, то, наверное, могут». Он опустил куртку. «Спасибо». «Если не трудно, повесь у двери». «Ага, спасибо», — снова сказал мальчик и прыгнул вниз. Вернувшись от вешалки, он боком устроился в кресле, перекинул ноги через подлокотник, поболтал ими. «Можно посмотреть журнал?» «Да, ради бога». Мальчик полистал огонек, но почти сразу отложил. Поскушнел и стал смотреть в окно. «Неприятности», — вдруг тихо сказал пассажир. Мальчик не удивился и не оглянулся, так же тихо спросил. «Почему вы решили?» Пассажир не то усмехнулся, не то вздохнул, объяснил. «Я такую примету знаю с детства. Если паука раздавишь, обязательно что-то нехорошее случится. А у тебя паук на носке». Мальчик быстро подтянул ногу и с минуту сидел в позе известной итальянской скульптуры. Называется «Мальчик, вытаскивающий занозу». Разглядывал ступню. Взял останки паука за лапку, отнес к окну, дунул. «Нет, он уже дохлый был, когда я наступил. Это я в чулане веревку искал, разутый, чтобы не топать зря. На живого зачем наступать?» «Но если случайно...» «И случайно не наступлю, потому что чувствую». Мальчик вернулся в кресло, забрался с ногами, встретился с пассажиром взглядом и поморщился. Взялся за нижнюю губу. «У тебя что-то болит?» «Не, по-моему, это у вас болит», — нерешительно сказал мальчик. «Только не пойму, что. Будто везде». «А, ты угадал». Длинное тело пассажира болезненно шевельнулось. «Эта штука называется остеохондроз. Не слыхал?» Мальчик свел брови и качнул головой. «Между позвонками нарастают хрящи и зажимают нервы, и боль отдает в самые неожиданные места, от пяток до мозжечка, потому как старость, дорогой мой». Все так же, со сведенными бровями и держась за губу, мальчик проговорил. «Если позвоночник, то главная боль в спине, да?» «Ох, пожалуй». «Тогда... я, наверное, могу...» «Что?» — пассажир приподнял голову. «Что ты можешь, дружок?» «Ну, полечить, если вы хотите. Я немного умею». «Неужели?» «Ага. Я так уже делал. С одним человеком. И получалось. Только вам надо вверх спиной лечь». «Это задача. Впрочем, попробую. А что ты предлагаешь? Массаж?» Пассажир глянул на худые мальчишкины руки в коротких рукавах. «Да не», — мальчик спустил с кресла ноги, — «я не буду касаться. Или чуть-чуть. Вы не бойтесь». Пассажир коротко, с прикашливанием засмеялся и стал переворачиваться на живот. «Уверяю, что не боюсь. Хуже не будет». Мальчик принес к постели стул. Сел верхом, груди навалился на спинку. Втянул и закусил губу. Худая спина пассажира закаменела под синей с белыми полосками рубашкой. «Вы не напрягайтесь так», — осторожно попросил мальчик. «Не натягивайте все жилки». «Ох, ладно». Спина обмякла, даже подтяжки ослабли. Мальчик сощурился, протянул руки, ладонями провел вдоль спины. Шепотом сказал. «Ой-ой». «Что?» — выдохнул в подушку пассажир. «Сколько всего у вас? Ну, от которого боль?» «Да, уже во всем разобрались, уважаемый доктор». «А вы не дразнитесь», — строго сказал мальчик. «Ох, извини, молчу». «Не, молчать не надо. Лучше про что-нибудь разговаривайте. Ладони мальчика то замирали, то плавали над синей рубашкой. «Но я, право, не знаю. Видишь ли, я как-то не имею опыта бесед в таких ситуациях». «Значит, сильно болит?» Мальчик говорил с некоторым напряжением. Он грудью сильно налегал на спинку стула. «Болит? Пожалуй, меньше. Ты не беспокойся, я привык терпеть. В жизни всякое бывало». «На войне?» «И на войне, и после». «А вы кто? Ну, профессия у вас какая?» «Профессии были разные. Последняя, совсем не романтическая. Ревизор в системе плодово-шторга. Но это так, мимикрия». «Что?» — удивился мальчик. «Маска для души. В душе человек далеко не всегда тот, кто он в жизни. Впрочем, тебя это не должно волновать». «Ну почему же?» — уклончиво сказал мальчик и другим голосом, оживленней, спросил. «А вы до какой пристани плывете?» «Сейчас, этим рейсом. До якорного поля». «Даже и не слышал про такую. Это поселок?» «Это заповедник. Там у меня друг юности». «А далеко это поле?» «Ну, после Краснодольска». Я раньше сойду, в Жуково, оттуда в Черемховск». «И к кому же ты туда направляешься?»